Раз возле нее что-то заблестело, и штопольная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопольная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его: «Вы, должно быть, бриллиант?» «Да, нечто в этом роде». И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света. «Да, я жила в коробке у одной девицы», — рассказывала штопольная игла. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по 5 пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство. А ведь занятие-то у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку. — А они блестели? — спросил бутылочный осколок. — Блестели? — отвечала штопольная игла. — Нет, блеску в них не было. Зато сколько высокомерия! Их было 5 братьев, все урожденные пальцы. Они всегда стояли в ряд, хоть и были разной величины. Крайний толстяк, впрочем, отстоял от других. Он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только один раз. Зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй, лакомка, тыкал свой нос всюду, и в сладкое, и в кислое, тыкал и в солнце, и в луну. Он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий, долговязый, смотрел на всех свысока. Четвертый, золотоперст, носил вокруг пояса золотое кольцо. И, наконец, самый маленький, пермузыкант, ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться. И вот я бросилась в раковину. «А теперь мы лежим и блестим», — сказал бутылочный осколок.